Алло. Алло. Алло. У тебя птички есть? Кого надо? Птички у тебя есть, нет? В печке. Птички у тебя куда есть? Куда звоните? Нет? Куда звоните? Нету, что ли, да? Куда вы звоните? Так я говорю, недавно я откинулся, мне какая разница. Меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? А? Вы куда звоните? Я это Тихомиров, квартира Тихомирова. Тихомирова квартира. До свидания. Да. Снимать будем с книжки денежки. А то я хуева живу, я только откинулся с зоны. Вы а кто? А ты где живешь? А? Ты где? А то я хуева живу, я только откинулся с зоны. Понимаешь, нет. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, леди прекрасная, а? Что? А ты Виктора Ивановича помнишь? Нет. Нет, напрягись, вот просто напрягись. Не помню. Ты понимаешь, я здесь дежурю. Я хочу отдохнуть. По-мужски, да, по-мужски. Mm-hmm. Давай вот так вот. Просто, мило и, как говорится, поговорим с тобой. Давай. А? Давай. Ты можешь меня тоже правильно понять? Если то, что сейчас я тебе скажу. Mm-hmm. Значит, так вот, я тебе скажу откровенно и прямо. Я просто тебя очень хочу. Какая прелесть. Какая прелесть. А ты знаешь, где я живу? Конечно. Город Москва. Я уже разделся давно. Ой, как хорошо. Ой, сейчас кончу. Отлично. Ой-ой-ой. Ты какой размер-то берешь? Большой. Ты как, в жопу берешь? По-мужски, да? По-мужски. Угу. Ну, так как? Будем в жопу бить или не будем? Угу, конечно. Сосать можешь? Да. Хороший, нормальный. Угу. Ты понимаешь, у меня хуй до жопы очень далеко. Ну и что будем делать? А я-то думал, ты нормальная женщина. А ты, оказывается, вообще идиотка. Да, ты что, только узнал? Да? Дура есть дура. Алло. Алло. Алло. Слушаю. Алло, привет. Алло, привет. Привет. Я давай, сейчас мужа позову, Позвать мужа? Да. Мужа позвать? Ну. Алло. Алло. Вов, ты что ли? А, хуесос пришел, блин. А ты, пидорас, еще раз позвонишь, я бала разобью. Отдай девочку. Оператор сейчас... Я с ней. Я тебе дам девочку сейчас, сука. Козлина. Ты это... Алло. Сучара, еще ебаться позвонишь? Ебаться мы хочете обои, блядь. Только ты в шика... Ты в жопу, а она в пизду, блядь. Алло. Ну что, где встретимся-то? А? Нахую? Понял, где встретимся? Давай, нахуй ты мне дриснулся? Для тебя я тебе все сделаю, что можно. Ты че, да я сейчас приду, блядь, и зарежу тебе нахуй, блядь. Да пошел ты нахуй, понял? Сволочь, ебаная. Приходи, безмудая. Давай. Кому ты нахуй нужен? Еб твою мать, яти, со всем я твоим богатством. Вот, блядь, не ебся. Да. Алло. Да. Привет, храпун. Привет. Ты приходи ко мне, ебаный карась. У меня ты отличная кто? Водка. А? Ты кто такой? Пенсионер? Да, да. Да кто? Ну, пенсионер? Я пенсионер. Да. Ты где живешь? А? А живешь-то ты где? Чего? А где ты живешь-то, Козлик? А? Да. Ну и скотина ты. Алло. Ай, золотце мое хорошенькое. Ты жопу хоть себе зашил, тогда с тобой встретимся. Мне завтра работы много будет. Жопочка, тебе жопу зашитые после трех хуев, тогда мы встретимся. Чего? Ну, у тебя жопу, зашил ты себе жопу-то. Да. Алло. Вот я вас спрашиваю, кто сейчас звонит-то мне? А? Хрен моржовый. Ну и скотина ты. Да? Алло. Алло. Да. Баня Городская. Алло. Кто? А кто это? Я не знаю, куда вы звоните. Так я тебе не звоню. Это ты ко мне еще звонишь, ёб твою мать, на самом деле. Я тебе не звонила и не знаю никого. А ты кто? Ты перестанешь звонить или нет? Ты приходи ко мне и поговорим, ёб твою мать. Я тебе поговорю сейчас, блядь. У тебя язык, видно, не на том месте. Да. Слушай, загниголова. Ты какого? Да я... Что называется? Слушай, я твой язык давно бы вырвал. Ну и что дальше? Я драл-то, что не продрали. А? Пошел ты нахер, и я туда. Вот. Вот, я делаю сейчас. Да. Тебе, видать, нехер делать. А? Б, витамин. Перестань дурью маяться. Алло. Иди-ка, бери косу да коти. Кому звоните-то вы? Алло, кто это? Это квартира. Вам колючий надо-то? Дурман, знаешь? А? Знаешь что, иди-ка ты кое-куда подальше и не звони сюда, а то позвонишь в полицию. Черепеня херова, иди кули дрова! Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Ну чего, кого надо? Слушай, у меня отличная водка. Приходи, угощу. А? Нахер ты мне... Нафиг ты мне нужен с водкой? У меня свое все есть. Ох и дура ты. Вы сколько будете? А? Слушай, алло. У меня отличная водка. Приходи, угощу. Ну да, да пей, на здоровье. Понял? Вы что, одурели? У тебя язык, видно, не на том месте висит. Его надо вырвать. Да у вас не на том-то. Зачем звонишь сюда? У меня говорит война, что вы тут звоните. Приходи. Дура ты. Ты иди куда хочешь. Алло? Ну, сука, блядь, попадешь ты мне. Я к тебе приду. Кто? Сейчас. А? Кто с кем разговаривает? Кто куда звонит? А тебе какое дело? Ты что, ебёшь, что ли? Машенька, блядь, проститутка. Ты что, куда я звонишь? Приду, тебе ты с кем так вообще разговариваешь? А тебе какое дело? Ты с кем так разговариваешь? Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? Хуесос, сам-то, блядь, хуесос. Пока я тебе, блядь, не задавлю. Алло. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? А? Вы вообще позвонили в милицию, ваш номер сейчас высветится, и сейчас приедет к вам охрана. Мы вызываем вам наряд. Друг другу у вас сейчас наряд приедет милиции, заберет вас в милицию. Еще раз сюда позвоните. Сейчас к нам приедете и будете иметь дело с мамой, с папой, и с бабушкой, и с дедушкой. Вы договорились? Мы вас записали. Сейчас едет полиция. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете Родионова Володина? А? Кого? Родионова Володя. Нет, не знаю. Да он на работе. Алло. Чего? Кто Лена, возьми-ка трубку. А? Алло. Алло. Еще раз. Алло. Алло. Лена, алло. Кого? Здравствуйте. Кого надо-то? А? Кого надо-то? Родионов Володя. Кто? Вы знаете Родионова Володина. Так куда вы звоните? Кого вам нужно? Кого надо-то? Я как сказал. Родионов Володя. А? А что случилось? Что надо-то вам? Да вон на работе. Звонок. Алло. Вы куда попали-то? Вы куда звоните вообще? Кто-то зеленый. А? Вы не туда попали. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Хуй сосать будешь, нет? Я тебя сейчас вообще сдам, понятно? А? Ну говори, что надо. Я тебя сейчас вообще сдам. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Машенька, сейчас простите, ты меня накакаешь, блядь, штаны, обдрыщешься. Как из себя вот штаны, блядь. Ро. Ро. Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто такой, я говорю? А? Я не пойму. Вы по какому телефону звоните? Вы номер назовите, по какой вам нужен телефон? По этому телефону. Но этот телефон мой, звоните на мой телефон. Ну как? Понимаете? Нет. Да. Ну, кто ты такая? Вот и я знаю. Да как какая? Это мой телефон. Уже и женщина звонила. Теперь вы звоните. Зачем вы звоните на мой телефон? Этому телефону, который у меня уже с лишним 30 лет у меня. Точно? Вы что ко мне прицепились-то? Что мне, ну, куда позвонить? Выяснить все это. Не все телефоны работают, да? Что? Что, не все телефоны работают, да? В общем, я буду звонить, куда следует. Понятно? Ну как вы отвязались? Телефон-то понравился. Это, слушай, у тебя приятный голос, Савик. Проспись, ангел. Нюхай мой хуй. Да. Ро. Алло. Алло. Здравствуйте. Алло. Кто это? А куда звоните? Вот ты представься, кто ты такой? Откуда ты взялся такой умник? А куда звоните? Если еще раз позвонишь, жанул. Я тебе башку разобью. Понял? Я только прекращай хуйней заниматься. Тебе доверили телефон. Радуйся. Алло. Ро. Ну? Кто ты такая? А? А вам кого надо-то? А тебе какое дело? Нет, а вы чего мне нам звоните? Это мы же вам не звонили. Тебе этот старый козел, наверное, блядь, трахает, да? Не поняла, а? Вообще о чем? Кто так, скажите мне ваш номер телефона, я сейчас милицию позову, и вы будете отвечать по заслугам, понятно вам? Ты понял-то, нет, что я говорю? Говори мне телефон твой! Кто-кто? Ты же второй день звонишь, скотина ебаная, блядь! Да. Ро. Алло. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Слушай сюда. заказано на ваш адрес по этому телефону. Вот. Что? Что заказано? А? Что заказано? Солярки. Солярки? Да-да. Вон к вам приедет ладочка, иди покупай. 2:20:30 вы позвонили? Да. Не надо нам никакой солярки и никаких двух мешков, я ничего не заказывал. Я тебе говорю, вот, а фамилия-то как? А? Какая? Город-то какой? Севастополь. Нет, это не этот город. Ну как нет? Ну так, если у нас город не Севастополь, что делать? Ну и давай 500 рублей. На, бери. А? Ну, сука, блядь, попадешь ты мне. Алло? Ро. Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, сюда. Заказано на ваш адрес по этому телефону. Че заказ какой? Козлиное мясо, блядь. А? Вон, к вам привезли 2 мешка, иди покупай. Козлиное мясо. Да нет, ничего, мы ничего не доказывали, что вы ерунду городите. Ну как мы нет? Старики, что нам... А? Вон на улице стоит, идите покупайте. Не надо нам ничего. Ну мы как старики, нет? Зачем... А? Ну и давай 500 рублей. Сейчас дадим, я ничего не доказываю. Мне ну, ничего сука, не блядь, надо. Попадешься ты мне. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Ты что, мне 74 года, вы что меня обзываете? Ну и давай 500 рублей. Я сейчас в милицию позвоню, точно. Я из тех вы что издеваетесь? Сейчас. Где ты живешь? На каком транспорте тебе ехать? А? Я у вас ничего не заказывал, еще раз говорю. Мне 74 года, муж парализован, мне ничего не надо. Что тебе надо, ясно? Блядь, такому взрослому человеку дурачиться, а? Вы что, мужчина, а? Фу, блядь, ну ага. Говорите. Тебе доверили телефон? Слышь, мужичка! А? Ты чё тут мою мать оскорбляешь, блядь? Пошёл ты нахуй, я тебе говорю. Какое-то мясо я заказываю. Пошёл ты нахуй, дурачок, блядь. А знаешь, что я свою маму трахаю, блядь? Блядь. Я маму свою трахаю. Я не то ли не... Да. Слышь, ты чё за шалава там? А? Ты с кем так ёбаный в рот разговариваешь, чёрт ёбаный, блядь? Слышь, ты чё, конфидальный нахуй? Я тебе дам, сука, шалава, блядь. Ты чё, не догоняешь или чё? Я тебя сейчас догоню, блядь. Я отправлю ребят. Ты по какому номеру звонишь, я блядь? Я нахуй сломаю пополам. Видите, ломай пополам, блядь. Чамало хуево, блядь. Иди нахуй отсюда. Слышь, тебе кобыла. Да. Иди, сука, спать, от мама тебя, сука, заругает. Ты кому звонишь-то, блядь? Ты слышишь меня? Алло. Алло. Ты попу каким кремом бреешь? Арка? Попу каким кремом бреешь? А? Слышь? Завтра младший приедет, блядь. Я вас с ним схлестну. Ну так приезжай в Киев, поговорим. Чё ты такой смелый? Это ты смелый, блядь. Ты где вообще живёшь-то? В Киев едь, в залупа ты ёбаный. Слышь ты, хуил ебучий, блядь, блядь, еще раз позвонишь нахуй. Ты это скайп карате. Ну? С какого кишлака спустилась обезьяна, блядь? Все сказал, нет? Кто по масти, с кем базарю нахуй? Свали отсюда нахуй, туман, блядь. Алло. Слушай, мужчина, тебе что надо? У меня телефон определяется. Я сейчас позвоню в милицию, и тебя в дурдом отправят. Закрой рот, понял? Родная. Сядь вон туда. Давай дальше. Слышь, ебло попроще, блядь, понял? Хуйлуша. Да. Ро. Алло, я слушаю. Кто ты такая? А кто ты такой? А? Дебилы, ёпта мать. Ах. Не работайте, блядь, а хуйнёй занимайтесь. Надо работать. Вы своё не добьётесь. Чё молчишь-то? Ну, сука, блядь, попадёшься ты мне. Петермонка, блядь, Машенька. А ты кто такой, слышишь? А? Ты кто такой? Кто ты такой? Ты что, ебёт, что ли? Ты проститутка, ты, Машенька, блядь. Да, ты слышишь, мне блядь, звонишь? А? Ты ж мне звонишь? Кто ты такой? Да. Здравствуйте. Ро. Ну, дальше говорите. Слушаю. Слушай, сюда. Заказано на ваш адрес. Ро. Че молчишь? Дедушка, ошибся номером. Разыгрывай кого-нибудь других, хорошо? Ну, сука, блядь, попадешься ты мне. Да. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Дедушка! Ну, ага. Чего, чего? Я в милицию заявление написала. Понял? У тебя мать, отец есть, нет? У тебя ни родных нет, никого, ни друзей, блядь. Дурачок ты на свете живешь. Дед, иди в задницу. А? Проститутка, блядь. Алло. Ох ты, ёб твою мать, блядь. Кто ты такой? Вы почему материтесь? А тебе какое дело? Ты что, ебёт, что ли? Я если к тебе приду сейчас. Слушай, дорогой, я ведь пробью, смотри, этот номерочек через связь. Я сама к тебе приду. Ой, надо же. Давай успокоился резко, лёг спать. Живёшь, я в любое время прихожу, я тебя задавлю. Ну приди сейчас, приди. Хуй сосать будешь. Чучело, ложись спать. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Алло, давай-ка бабу свою, давай поговорю с ней. Чего? Не пошел не бы слышу, ты нахуй? Блядь, голоса, давай бабу свою. Нахуй пошел. Харе помой свою. Сейчас, короче, я номерок пробиваю, давай, все, алло, все, давай. Животное ты ебучее. Алло. Ро. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, сюда. Заказано на ваш адрес по этому телефону. Вот. Какой заказ? Чего? Алло, не понял я. Солярки. Солярки? Да-да. Вон к вам привезли два мешка, иди покупай. Чего привезли? Вот сейчас повезли у вас к подъезду. Не знаю, вы не туда звоните. Ну, вы номером ошиблись. Вот ты солярка. Вы ошиблись с номером. Твою мать, блядь. Алло. Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? Так, представься, кто звонит? Ну, сука, блядь, попадёшься ты мне. Так, сейчас я прозвоню, кто звонишь. А что мне настать, не хуй? Выясню. Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? А? Ну, сука, блядь, попадешься ты мне. Ну, чё молчишь? Кого надо? Это что, я твою маму трахаю, блядь. Я маму твою трахаю. Понял? Пошел нахуй. А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Привет. Здорово. У тебя есть маленькая дырочка? А? Я думаю про твою крошечную дырочку. У тебя есть маленькая дырочка? что, дурачок или что? Расскажи мне про свою дурочку Кисонька, расскажи. Киса, давай, ты глотаешь, когда тебя просят передавать? Алло. Мохнатенькая Кисонька. Да чтоб тебе, блядь, сдохнуть, сволочь, сволочь, ебаному хуесосу. Поставь термос на остатку и попробуй на него сесть. Привет. Здорово. Голос-то вроде знакомый. Так и вроде тоже знакомый. Слушай, чего любишь, пиво и водку? Я? Ай! Приходи. Я ни то, ни другое не люблю. А? Я говорю, ни то, ни другое не люблю. Дурак ты, поди еще выпей, да выспись. А, понятно. Давай я тебе задание дам на ночь. Слушаешь? А что за басни такие? Внимательно слушай. Ну, объясни кому-нибудь другому, ладно? Слушаешь, да? Хватит дурака сказать, сопля зелена. Алло. Привет. Привет, кто это? Голос-то вроде знакомый, Миша. А кто говорит-то? Миша. Михаил. Какой? Слушай, чего любишь, пиво или водку? Слушай-ка, уважаемый, ты на сто пиздил уже, или я тебя замучил, понял? Дурак ты! Хватит дурака валять. Я тебя еще будешь пиздеть, а я замочу приду. Понял? Хуй на тебе. Говню хуево. Стой. Чуть поменьше. Меня зрело, что ли, блядь, поймал. Без руки. Алло. Алло. Да. Алло. Слушаю вас. Подорожная подстилка. Проститутка. Фу. Проститутка! Твоя мотовозка-то что-то только что тебя тяпкала. Где ты живешь, сука? Тихо. Пускай пойдет. Проститутка безхуя, безхуя. Пожрала, сучка. Сдохнешь нам! Наташке Красовой привет передай. Была бы... ёбаную фанфуристу напились, разве? Проститутка! Доченька, у тебя, что у тебя в жопе, говорю, вода не держится, что ли? What? Доченька, ты кла... Проститутка безмудая, безхуяя. А, ты безхуя. Да давай я тебе печушку подогоню. Вот. Ты хуесоска вонючая. Во-первых, у тебя... Точно дураки. Алло. Привет. Алло. Привет. Чё, тебя свербит, что ли, сопля зелёна? Ёбаный дикоебёный, блядь, урод! А? Прыщик ебучий! Как тебе не стыдно, блядь, до старости дожил, все мозги с хуя спустил, ёбаный ты гад! Пху ты, ёб твою мать, еди! Бабы, блядь, хорошие не можешь найти! Ёбаный ты сволочь! Приехал! Грёбаный ты, блядь, дармот ебучий! Ну, приходи ко мне! Недоебок, ёб твою мать, я тебя и на свет-то, блядь, пустили 90 лет назад недоебённым. Ёб твою мать, яти. Тебя надо снова в пизду запихать и на переделку доёбывать. Так батька-то уж давным-давно, блядь, черви съели в земле, ёбаный гад. Да-да-да. Да-да. Что, ёбаный полуёбок, какого тебе хуя тут надо, а? У меня вальсер есть. Ёбаный ты полуёбок. Да. Да кто ты, что за этот, за таракан там? А? Тебе кого надо? Кому звонишь? Слушай, мне эта демагогия твоя не нужна. Говори, чего мне некогда. А мне есть куда, да? Пошел нафиг. Да. Хватит дурака валять. Я бы тебе сказал, если бы рядом был, я бы тебе сказал. Сопля зеленая. Чтоб у тебя выросло на лбу чего-нибудь. Вот. Слушай, ты... Тебе стопудовый сер в задницу, понял? Ай! Ты Ай. Вечер все мне звонишь, шутишь, а ничего не говоришь. Я не звоню, а ты звонишь, пидорас ебаный, блядь. Да я никуда не звонил, ты что, с ума сошла, что ли? Я тебе, что ли, звоню, идиот. Ай! Алло. Алло. Все было да. Не что ли? Что? А? Что, я не поняла? Вам кого надо? Кто звонил мне? Никто вам не звонил. Чего вы все бабушку-то беспокоите? Ой, бабушка, это вы мне сейчас позвонили, не я вам. Я вам не звонила, честное слово. Что бабушку беспокоите? Что еще спать-то не даете? Бабушка, вы сейчас знаете, что прекращайте ругаться, я вам не звонила. Я такими делами не занимаюсь, вы что-то перепутали? Так что давайте-ка вы со мной так не разговаривайте, ладно? До свидания, больше мне не звоните. А? Алло. Алло. Чего тебе надо? Бабушка, если вы сейчас со мной ругаться не прекратите, я вызову полицию и буду разговаривать по-другому. Я вам не звонила. Кончайте со мной так разговаривать. Нет. До свидания, хватит набрякивать. Вы сами звоните. Ты дура. Алло. Сумасшедшая, что ли ты? А? Я полицию сейчас вызову, и будете вы сумасшедшие. Вас отправят куда следует. Тихо, лохорь. Я вызываю полицию. По вашему номеру телефона. Да? Чего вы все бабушку-то беспокоите? Неужели вам не стыдно бабушку беспокоите? Какую бабушку? Покою не даете. Ночью не даете покою. И сейчас. А как вас зовут-то? А? Как зовут-то вас? Ручка от языка. Какое твое дело? Вот какое дело, и нехуй звонить. Я сейчас вызываю по вашему адресу полицию. Ждите. Совестно. И нечего звонить сюда. Ты дура. Сейчас вызываю полицию. После везут в психобольницу. Все. Попробуйте позвонить еще. Сумасшедшая. Алло. Кто говорит-то? Куда вы звоните? Какое твое дело? Кто ночью звонил мне? А? Ты чё орёшь-то? Ты куда звонишь-то? Ты дура, что ли? Ты дура! Я вот сейчас вызову вон этого Олежку. Вот сейчас зять приедет, да тебе даст. Ты кому звонишь-то? Я вам позову. А? Ты кому звонишь-то? Чего вы все бабушку-то беспокоите? Покою не дай. Кто тебе? Кому? Ты кому звонишь-то? Что еще спать-то не дайте? Кто звонит-то? Чего звонит-то? Алло? Дура, не звони мне больше, не звони. Петро? Петро? Иди-ка сюда. О, блядь. Вот тебе ужа бы засунуть, блядь, пизду. Ох, и смело бы бегала бы. Алло? Алло. Я тебя нашел. Алло. Пошла ты нахуй отсюда. Ты подожди, ты вы кому звоните-то? Вот тебе уже бы засунуть, блядь, пизду. Ох, и смело бы бегала бы. Вообще, баба сказала, сейчас мы все болтаем. Алло. Алло. Где ты живешь, сука? Че надо? Твоя мандавошка-то, что ты только что-то тяпкала? Подай своей проститутке, пусть полежат. Подай ему кнопочку, подай, пусть лежат. Вам кого надо? Вам кого надо? Ёбаную фанфорит-то напились, разве? Фанфорёв-то. Вы куда звоните-то? Сифильдесник, спидошник. Проститутка безмудая, безхуяя. Алло. Алло. Алло. Алло. Да. Алло. Да, да, здравствуйте. Слушай, у меня отличная водка. Приходи, угощу. Кто такой? Михаил. Какой Михаил? Что за проститутка? Ты с кем говоришь-то? А ты, кобель, с кем говоришь? У тебя язык, видно, не на том месте висит. Его надо вырвать. Вот у тебя и язык, и один, одно еще место. Привет. Кто это? Это хулиганы звонят. Опять надо наркотиков, да? Ай. Да-да-да-да. Да-да-да. Надо пилить, колонку укладывать. А где мы вам взяли? А? Сегодня праздник Иванов день. Да-да-да. Я тебе чего сказал? Приходи в гости, а тебя нет. Приходи, налью я тебе. Сопля зелена. Чего любишь, пиво или водку? А? Газировку. У меня отличная водка. Приходи, угощу. Приходи, разберемся. Ну, значит, все, завтра участковый у тебя. Вот, ну, ты завтра жди участкового. Перестань дребезжать. Ну, жди гостей тогда домой. Дребезга. У тебя язык, видно, не на том месте висит. Его надо вырвать. С тебя надо содрать не одну тысячу, так. Не будешь баламутить-то. Ну-ну. Да я... Слушай, я твой язык давно бы вырвал. Если бы ты была близко. Да-да. Если с похмелья, не хуёво похмелиться. У меня, кстати, у похмелья есть, я с похмелья, блядь. Нету и с удовольствием, блядь. Мы бы нету. С тобой болели. Да, с удовольствием. Как будто, блядь, но нет. Дал бы с удовольствием, нету. А? Нету. Как вот думаешь, где взять? У Гождяна только. В магазин идти так, блядь. У меня, понимаешь, далеко вода. Сразу с удовольствием нету, блядь. Денег до хуя. Дело не деньга. С удовольствием, блядь, но нету этим. Нет у тебя похмелиться, блядь. Приходи с бутылкой. Блядь, нету этого, блядь. У Нагимы нету, что ли? А? У Нагимы есть, наверное. Да. Напротив лакомки-то. Ну, блядь, идти-то, понимаешь, мне... Сколько мне тяжело. Да и лень, блядь, может быть. Может, поэтому ему хуй знает чего. Выйди на улицу, поймаешь кого-нибудь, хули сгоняют. Далеко идти, блядь, понимаешь, нет. Вот чего вопрос-то. Поймаешь, выйдешь, да? Да где или хуя? Ха, хули не уметь. Тормознул, да и нахуй. Сел и поехали, мол, и все. Ну приходи, приходи с бутылкой. Так что ты подтягивай, понимаешь, нет? Выпьем твою и еще с собой унесешь две, понял? Я научу хоть немножко вас общаться с людьми. Понимаешь, нет? Ну и ладно, все, давай. Давай, пока. Давай, не забывай меня, не забывай. Да. Ну что ты замолк-то сразу? Ёптую, блядь. Что тебе надо? Охуел, что ли, в атаке, блядь, а? Ты чё базаришь? Ты куда звонишь, урод? Вместе с тобой это, пою песню, блядь. Голубая луна, голубая, голубая. Ты чё, педик, что ли? Луна. Да. Алло. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Это курица тупорылая, блядь, ебать. Я тебя узнал по голосу. Ну ладно, я тупорылая, а ты-то кто, идиот, блядь? Хули ты звонишь-то сюда? Старик, нахуй. Придурок, чё тебе надо-то, блядь? Тебе чё, блядь, проблемы, что ли? Ты чё тебе говори, идиот, блядь? Ты слышишь? Я тебя не понимаю, блядь. Ой, татарин хуя, блядь. И чем-то своего вот этого, который рядом, тоже мой. Да хуйло ты, ёбаная, блядь. Научись по-русски разговаривать, придурок, блядь. Тёча, ебать, нахуй, ебать. Ты кто? Алло, а? Ты кто? А ты кто? Откуда ты взялся такой? Я не знаю, ты откуда взялся? Вот ты представься, кто ты такой? Откуда ты взялся такой умный? Я не знаю, а что ты звонишь? Заказан на ваш адрес по этому телефону. Алло. Алло. На адрес заказан на ваш адрес. Какой заказ? Чего? Наркотики. Вон. Да, худи. Да, хуйню какую-то меряешь. Ну как нет? Алло. Да. Послушай, я кто? Че вы безобразите это? Че вы безобразите это? А? Да пошел ты нахуй, козел. Песос, блядь, ебучий, блядь. Тату. Раз ты, блядь, в жопу тебя выебаный. Алло. Давай-ка бабу свою, давай поговори с ней. Че? Не слышу, блядь, голоса. Давай бабу свою. Блядь, ничего не надо. Бабу свою, блядь, давай, ёптан. Животное ты ебучее. А зайчику тебе не надо? Ты голубой, что ли, да? А? Ты голубой? Зайчику тебе не надо знать? Вон чего, блядь. Я же не голубой, понимаешь, нет. Это ты голубой-то, я... А я вижу, что ты такой, блин. Маму свою приноси. А тачку тебе не надо? Лючик каждый день меняй, чтобы был сейчас заебись. А? Давай, зубы почисти, понимаешь, нет? Лючик... Давай, да, шкурин. Чистый. И подъезжай. Зубы поменяй. И подъезжай сюда. Что будет? Куда звонишь, понял, нет? Приходи с бутылкой. Слышь ты, выпьем твою и еще с собой унесешь две, понял? Что говоришь? Понимаешь, нет. Я когда понимаю, понял, нет? Так что ты подтягиваешься, понимаешь, нет? Я говорю, зубы, давай, я подмой пока. С людьми. А? Валера. Б. Да. Подъезжай давай. А давай я к тебе приду. Я тебя жду. Я тебя найду, вот, я тебя на днях... Конечно, куда ты денешься? Посмотрим, что будет. Конечно. Ты деньжата. За свой базар сядь надо будет, смотри, да. Парень. А? Б. Ты деньжата, ты не расходуй. За свой базар, блядь, сядь надо будет. Понял, нет? А мне какая разница? Смотри, нахуй, как бы не стрял. Я в Никольском на учете состою, я тебе серьезно говорю. А мне какая говорить. Разница, где ты стоишь, понял, нет? Я тебе серьезно говорю. Я тебе не спрашиваю, где ты стоишь. Я говорю, за свой базар отвечать будешь, понял? Со мной какая разница? Подходи. я тебя жду. Ну, мне, кстати, это было интересно, блядь. Я в последний раз тянул. Ты слышишь меня? Алло. Да. Ебло разбили тебе, нахуй. Чего? Я на тебя, сука, дядю пса натравлю, блядь, ебаный, с шокером, блядь. Он после шокера, блядь, агрессивный, сука. Может загрызть, нахуй. Дальше что? Тебя, сука, нагнул. Дальше что? Жопу твою заголю, блядь, сука, въеду в твое очко, нахуй. Чепушня ты, ебаный. Хорошо, смету, знаешь, кто? Ты, гоблин. С ментами все в порядке у тебя. Не знаю, как у тебя, блин. Ну так приезжай, да. Ты поговорим. Чё ты такой смелый? Алло. Хайло ты. Понял, нет? Давай. Максимум сутки двое к тебе зайдут. Чайку попить. Попробуй, если выживешь. Путала, сука. Бздишь, нахуй, да, когда страшно, блядь? Давай, разговаривай. Вот твои зубы, блядь, я буду, сука, чистить. Я буду куней журнать сейчас цветком. Ты слышишь меня? Алло. Слышу. Ты милиционер? Милиционер. Товарищ майор, не желаете взять писечку в рот, а? Почмокать. Товарищ майор. Что ты хочешь? Вот твои зубы, блядь, я буду, сука, чистить своим хуем, понял? Залупан нахуй, а вместо, сука, блендемеда надрочу и накончаю тебе, сука, в пасть твою петушиную, блядь. Задрот ты ебучий, панда ты беременная, лошадь ты тухлодырая, сука. Слон ты свиножопый, блядь. Ты чё, блядь, игноришь, нахуй? Ты чё, охуел, блядь? Вы вообще с кем разговариваете? Воровскому жить и процветать. Что? Фарту масти, ауе. Все? Ты терпила, блядь. Я такими, как ты, на зоне брагу закусывал. Хуесоска, блядь. Все? Да ты в рот бы, сука, взяла, если б могла, гнида вонючая, блядь. Всё? Приказал бы сосать, ты и сосал бы нахуй. 100% сосал бы. Все? Словарный запас закончился? Да ты что? Хуепутала, сука. Бздишь нахуй, да, когда страшно, блядь? Бздишь это ты, блядь. Дебила, кусок нахуй. И тебе нахуй. Ты все сказал, шмошник? Где ты живешь? В каком свинарнике? Ты пидорас. Тебе какая хуй разница? Ты что попутал, а, блядь? С какого города, нахуй? Тебя ровные пацанчики спрашивают. Ты что, беззубый, блядь? Ты как базаришь, нахуй, а? Как и ты. Иди, сука, спать, от мама тебя, сука, заругает. Спать я тебе советовал бы лечь. Ну мы с тобой еще побазарим, приятель, блядь. Хорошо. Давай. Максимум сутки двое к тебе зайдут чайку попить. Хорошо. Алло. Да кто это все звонит-то? Алло. Алло. Алло. Это кто говорит-то? Хоть ты скажи свою фамилию. Алло. Это ты пиздюк. Еще надоел уже. Алло. Сейчас опять босс позвонишь, блядь, и опять буду трубку снимать. Кто это делает, блядь, не знаю. Пидорас, ты понял, нет? Я же тебя, блядь, порву на куски. Мудила ебана. Ты что, уже сидит. Надоел уже. Алло. Ёбаный, блядь, гнилохуя, ёб твою мать, я тебе какого тебя хуя надо, сука ёбаный, безмодой. Соси дудку волосянку, дура, блядь, хуесос. Хуёбаный. Я тебе приказал... Дела со своим варьём, блядь, договаривайся. И что? Мандавошечник! Тебе что, салом по ебалу надавать, блядь? Ты, блядь. По ебалу, по ебалу! По своему ебалу пошёл, как гнилому! Или свою пизду, широкопизую, лохань! Вот твои зубы... Гадость ёбаной! ...чистит своим хуем, понял? Залупан нахуй! Гадость ёбаной! Эда, надрачу и накончаю тебе, сука, в пасть твою пизду! Ай, надрачу, надрачу, наворовал, ну, разве? Последний хуй без соли доел, да дозваниваешься! Свиножопый, блядь! Маткляжопая! Маткляжопай! Блядь, широкожопая, широкохуя, ёбаной! Проёбся, ёб, твой мать, так теперь разбог, что ли? Слышь, ебло, попроси. Детство, блядь, сгнил. Свой хуй сгноил. Пиздец, боюсь страшно. Ёбаный в рот. Козёл ёбаный. Ну мы с тобой ещё побазарим, приятель, блядь. Да-да-да-да-да-да, попозарапали, какая, ворьё ёбаное. Тебе на мозг... Что проворовал, что ли? Последний хуй без соли, что ли, допиваешь, дожрываешь там со своей компанией? Шляпу нюхать любишь? О чём ещё договоришься, сволочь ёбаная? А? Наворовано, а то что ли не хватило на все саваны-то? Ёбаный гад! Мандавошечник! Чепуха, блядь! Гнилохуёй! Ставишь-то кучеряво, а? Ебу! Гнилохуёй! Нихуя нахуй! Гнилохуёй! Хвастайся, сыновья! Какие они нахуй тебе, сыновья, если из своего хуя один гной текёт! Ты не по делу тут, блядь, пуршишь! Рогоносец ёбаной! Пиздит опять! Поверь, что это! Завали ебало! Что они не твои, ёбаный в рот! Рогоносец! Че ты так широко рот открыл? Ты хочешь, чтобы мы два хуя сразу тебе всунули туда, да? Ой, два хуя! Да твои хуй, твои кнопочки, блядь! Мухе нехуй ебаться! Комару нехуй сидеть там! Ну? Два хуя! Два хуя! Ой, какой, блядь, разъебай! Нашелся тут-то! Твою домовую книгу, понял, блядь? Выходи! Ёбаный, вот и понял, понял, понял, понял, сука, ёбаный. Да пошла ты... Недоёбок! Недоёбок, слово интернетовское. Недоёбок! Ты рот ебал. Недоёбок! Она хочет с тобой пообщаться. Тварь, ёбаный! Да раз, блядь, сука, это... Гнилохуёй! Фу, нахуй, фу, педрила, блядь. Да... Гнилохуёй! Блядь, безмодная, гниломодная! Всё пропил! Ой, лялечка слепая, ёб, твою мать, яки! Комбала ёбаная, слепая, завылезала! Вон там у тебя трое сидят, так пусть ебутся, какого хуя! Или пизду разъебли, так не смогаешь ходить? Да! Ты с собой, ёб, твою мать, не смогаешь свою пизду! Во! Блядь, вот! Ёбаная! Сдохни, черепаха! Тебя гнилобудая, пиздодварая! Ля-ля-ля-ля-ля! Не можешь, ёб твою мать, сдохнуть, ёбаная, со спицца своими, ёбаная, в рот! Сучка! Мандавошка! Проститутка! Лялечка! Проститутка! Ты давно проститутка, ёб твою мать, яти! Давным-давно проститутка! Вроде сейчас в церкву ходит. Да какой тебе нахуй церковь? Да! Тебе, блядь, ёбана, вон хуй знает, куда тебя надо водить-то. Вот сидишь там и ебись со своими, брезгливо. Из-за этого я в церковь не хожу. Ёбаная тварь ебучая! Ещё церковь, блядь, Какого хуя, ёб твою мать, тебе надо, я сейчас сволочь ебаной? Вши бегают. Ой, мантовозка старая, слепая. Понял? Воровская рожа. Нехуй в храм по этот пач. Воровская рожа. Дай своей проститутке сосать. Воровская рожа. Ну да. Воровская рожа, проститутка ёбаная. Вот так. А я сейчас в милицию еще позвоню. Звони, звони в милицию, звони, звони в милицию, звони. Сучка ёбаная, проститутка, шлюха. Ёбаная тварь. Мандавошка, гнилопиздая, лоханька. Пустудая. Разъебёная. Грязная, мочальная. Какого хуя не звонишь в милицию ту, я сволочь ёбаная, сюда звонишь. Прежде чем набирать номер... Мандавошка! Трезвыми глазами, поняла? Мандавошка ёбаная! По номеру я вычислю. Мандавошка! Вот и литературу, читай со своей... Мандавошка! Где? Проститутка! Блядюга! Пидошник! Гадость! Гнилая! Проститутка безмудая! Гнилая, гнилопузая! Колюч ябаная, ворючка! Вот его запаривай и ешь! Ворючка! Ворючка! Иди-ка бери косу да... Ворючка, ворючка! Иди-ка, дурачок, иди занимайся делом! Ворючка ябаная! Проститутка! Чего? Бледюга! Чего? Мандавошка вшивая! Сифилисная! Бледюга! Чего? Гадость! Наркоманка! Бледюга! Наркоманная бледюга! Вот ты-то наркоманная бледюга! Вот его запаривай! Что, сволочь ёбаная, звонишь? На Гедоёву, что ли? Тебе, видать, нечего делать! Гедоёву, что ли, ёбаная, звонишь? Не проебывают там, что ли, три-то кобеля? Делать. С гнилыми хуями, что ли, все? Да. С нестоятками. Ёбаная сука, проститутка старая. Блять. Дрова. Гнилопистая. Иди, ко дрова. Давайте сюда. Адрес, я вызову вам скорую. Не надо. Я в вашем состоянии здоровья, вы понимаете, вам нужна помощь. Нам ничего не надо. Вот я вас очень хочу выслушать, расскажите мне, что вас беспокоит. Меня ничего не беспокоит. Поможь трубку, или я сейчас Наташке Курочкиной позвоню. Колючий дурман, знаешь? Вот его запаривай и ешь. А ты собачье говно ешь! Эдрона мышь! Наркоманка херова!